«Магистр, есть серьезный разговор», — повторил маг, задумчиво рассматривая испещренные пятнами гари доски. «Тебя же отправили ко мне, в замок?» «Да, все верно. Король отправил, как звучал приказ. Меня отослали из столицы, чтобы я не создавал трудностей. Велели помогать вам с городом, работать на благо страны и так далее. Король пообещал, что через год я смогу вернуться в Аларан». «Все так», — пробормотал собеседник, болезненно морщась и отводя взгляд в сторону. «Это из-за жрецов?» «Думаю, да. Кто-то поубивал их всех к чертовой матери. Не ты?» Защитная скорлупа оперативно схлопнулась вокруг моего сознания, но ожидаемого давления не случилось. Магистр всего лишь задал вполне естественный вопрос, не пытаясь подловить меня на эмоциях. А его собственные чувства говорили о странной растерянности и каких-то непонятных сомнениях. «Не я, уважаемый лорд Абрацы, что случилось-то? Ты намерен вернуться в Аларан?» «Так, скорее всего. У меня там теперь дом есть». «Понятно». Возникла неловкая пауза, в ходе которой я пытался осмыслить суть затеянного стариком разговора, а он о чем-то напряженно думал, чередуя в своем разуме волны раздражения и грусти. К сожалению, прочитать его мысли я никак не мог. «Неприятная ситуация», — лорд Максим, спустя минуту или две изволил таки нарушить гнетущую тишину мой собеседник. «Ты ведь понимаешь, что у тебя в столице остались кое-какие враги?» «Разумеется. Не знаю, что именно ты там сделал, но определенные люди очень сильно из-за этого расстроились, если верить тому, что мне сказали». «Кто сказал?» «Не перебивайте, лорд. Если верить сказанному, то вы полностью утратили связь с богиней, однако успели изучить какой-то способ магического перемещения, после чего затеяли весьма опасную игру, убили лорда Ракоцца и его людей. Это правда?» «Разумеется, нет. Я помню, что вы задавали вопросы про возможность создания порталов. Богиня научила вас этому умению?» «Нет. Магистр, я отлично знаю, что в данный момент за нами может следить весь Королевский совет. Конечно же, я не буду признаваться в том, чего никогда не совершал. Зачем мне хвастаться какими-то фантазиями?» «Понимаю, лорд, понимаю», — грустно улыбнулся старик. «Тогда перейдем к более неприятной части разговора». «Слушаю. Беседовавшие со мной люди уверены в том, что именно вы убили лорда Ракоцца, а также его помощников. Кроме того, у них есть достоверная информация о том, что ваша богиня уже не существует как личность. То, что вы научились открывать двери через пространство, для них тоже очевидно. Вы можете что-то отрицать, но это не имеет смысла. Они верят в свои знания». «Хорошо», — кивнул я, чувствуя, как выстроенный в глубинах моего воображения хрустальный замок начинает покрываться мелкими трещинами и приобретать зловещую иллюзорность. «Пусть верит. На основании своей веры они попросили меня сказать, что либо вы прямо сейчас уйдете из нашего мира и навсегда забудете сюда дорогу, либо столкнетесь с такими силами, справиться с которыми будет не в состоянии даже ваша богиня. Это никому не нужно, воевать с вами никто не хочет, поэтому вы можете просто взять и уйти. Сейчас, узнаю этот подход». «Его Величество решил вернуть себе особняк лорда Скарца?» «Не знаю, о чем вы». «Разумеется, я могу чуть-чуть подумать, конечно». «Увы, но за следующие несколько минут ко мне в голову не пришло ни одной дельной мысли. То, что вероломный король потратил целых 2 недели на консультации с магами, сбор жизненно важной информации, а также вдумчивое составление итоговой картины, было очевидно. То, что финальное решение окончательно принято, а против меня единым фронтом выступают маги, жрецы, армия и светская власть, также не вызывало сомнений. Тот факт, что меня снова провели вокруг пальца, заставив, как последнего дурака, таскаться по северным дебрям, опять-таки лежал на поверхности. Радовал лишь один момент: на данном этапе все ограничилось ультиматумом, а не прямой атакой, хотя такую возможность никто не отменял. Сражаться со всем королевством я не мог, да и не хотел. Убежать в соседний мир мог, но делать это под нажимом засевших в столице козлов было чертовски обидно. Настолько обидно, что мне захотелось хлопнуть напоследок дверью, хотя бы вербально. «Говорите, король тут ни при чем?» «Меня попросили не называть имен». «Само собой. Знаете, магистр, я решил отказаться. Его Величество лично приказал мне доехать до Черного замка и оставаться там в течение года, а такие приказы нужно выполнять. Помогу вам с делами, дотерплю до осени, а затем вызову богиню и найду тех, кто все это придумал. Думаю, судьба лорда Ракоцца покажется им очень приятной». «Извините, лорд Максим». «За что?» Вы же ни в чем. Эмоции собеседника неожиданно переполнились странной тоской пополам с холодной решительностью, магический фон дрогнул, а я с некоторым испугом осознал, что меня сейчас начнут убивать. Причем сделает это тот человек, который до этого дня приходился мне личным наставником, советником, а то и другом. Тратить время на создание щита или глупую попытку бегства было уже поздно. Я увидел картинно вскинутую руку, испуганно швырнул вперед магическое копье, а затем отчаянно дернулся в сторону, уходя с траектории удара. Левое плечо обожгло холодом, находившаяся за моей спиной стена разлетелась в морозную труху. Мгновение спустя где-то рядом прозвучал короткий сдавленный вопль, но тут я впечатался в стоявшую на пути лавку, после чего временно утратил связь с реальностью и громко выругался. Высоко над головой раздался зловещий треск, однако полагаться на одно единственное заклинание в схватке с магистром было чертовски глупо, и я проигнорировал вполне реальную опасность завала, перекатившись обратно к столу. Возле моего лица оказались ноги в добротных кожаных сапогах, выдернутый из груди нож с хрустом пробил ближайшие голенище, до моих ушей донесся тихий хрип, а затем упавшее с потолка бревно играючи переломило столешницу, чуть не отправив меня на тот свет. «Твою мать, лорд!» — послышался встревоженный крик сержанта. «Лорд-апостол!» — я поднялся на четвереньки, зафиксировал в памяти навсегда остановившиеся глаза волшебника, после чего услышал новый треск и перепуганным кроликом выскочил на улицу. Позади тут же рухнула еще одна балка, но оставшаяся часть здания каким-то чудом уцелела. «Лорд, что случилось?» «Тихо, где он?» «Магистр мертв», — сообщил я, выпрямляясь во весь рост и убирая нож за пояс. «Ему приказали меня убить, но это оказалось не так просто сделать». «Кто приказал?» «Слушай меня очень внимательно, друг. Вам с ребятами совершенно не обязательно что-либо знать или соваться туда, куда не следует. Главное, что вы исполняли приказ короля и успешно довели меня до этого места. Ясно? Да. В таком случае разворачивайтесь и возвращайтесь в столицу. Когда вернетесь, доложите генералу о случившемся». «Я понял», — серьезно кивнул сержант. «Отдайте приказ. Ваша работа выполнена. Приказываю вернуться в Валарон и доложить о ее завершении». «Да, господин лорд. Ребята, возвращаемся». К счастью, мои спутники действительно хорошо ориентировались в сложных ситуациях, догадавшись, что простым разведчикам абсолютно противопоказано лезть в разборки между благородными лордами, апостолами и магистрами, они спокойно развернулись и всем отрядом двинулись в сторону недавно покинутых холмов. Дополнительных вопросов не последовало, долгих расшаркиваний или пожеланий хорошего пути также не случилось. Меня попросту бросили в компании понурой лошади, разрушенного дома и убитого чародея. «Какие же вы все-таки уроды!» – пробормотал я вполголоса, возясь с навьюченными на животное мешками. «Жадные трусливые уроды и козлы!» Освободив кобылу от груза, я похлопал ее по мокрому боку, ткнул пальцем в сторону ушедшей группы, а затем выбросил эту проблему из головы. Нашел валявшийся среди баулов с одеждой рюкзак, проверил лежавшие там вещи, отошел на середину дороги. «Хорошего дня, твое величество! Наблюдаешь за мной?» «Да». Общаться с пустотой было чуточку глупо, но я искренне верил в то, что за мной действительно следят, и не хотел уходить из королевства просто так. Душа требовала передать хоть какую-нибудь весточку долбанному монарху, виртуозно столкнувшему меня с абсолютно не готовым к серьезному бою стариком. Циничность этого поступка вызывала в моем сердце тихую ярость и желание отплатить вероломному правителю той же монетой, но, увы, реальных возможностей для адекватной мести в моем арсенале пока что не имелось. «Пока что. Знаешь, а ведь лорд Ракоцца до последнего момента думал, что победил. Что скажешь, если однажды ночью тебя тоже разбудит давно забытый апостол? Удивишься, наверное. А ведь это может случиться когда угодно, представляешь? Ночь, тишина, ласковый шепот великой богини, не забывай об этом, твое величество. Просто жди. Каждый день». Пальцы крепко сжали рукоятку ножа, я вызвал из памяти наиболее подходящий образ, мысленно обратился к артефакту, ощутил мощный прилив чужой злобной силы, и окружавшая меня реальность стремительно потускнела, сменившись непроглядной тьмой. А еще через мгновение вокруг загорелись краски абсолютно иного мира, светлого, яркого, наполненного запахом весенних цветов и звонким пением птиц. Глава 10. После внезапного нападения и столь же внезапного изменения всех текущих планов я не захотел лишний раз рисковать и нахрапом ломиться в храм шести богов, а предпочел более компромиссный вариант, позволявший собрать в кучу разбегающиеся мысли и немного отдохнуть. Этим вариантом стали окрестности Алсахамры, города, с которым были связаны мои самые яркие впечатления на начальном этапе карьеры. Так, под ногами лежала неплохо укатанная проселочная дорога, впереди виднелись стены города и налепленные рядом с ними хозяйственные постройки, совсем рядом шелестела свежей листвой небольшая роща, а еще ближе, буквально в 10 метрах от меня, стояли две небольшие торговые лавки, владельцы которых с откровенным удивлением таращились в мою сторону. Кажется, вид появившегося из ниоткуда человека оказался для них не совсем привычным. Я миролюбиво улыбнулся, откинул капюшон и пригладил встопорщившиеся волосы, демонстрируя седину. Все вопросы тут же отпали, на лицах купцов проступили натянутые улыбки, один из них начал деловито перекладывать с места на место какие-то сладости, а второй сделал широкий приглашающий жест, указывая в сторону своих товаров. «Да нет, спасибо», с трудом вспомнил я соответствующий язык. «Как тут у вас, все по-прежнему?» «Конечно, господин, торгуем вот, я про город, сезон подходит», выдал не совсем понятную информацию второй собеседник. «С севера кость везут, из долины диковинки тягают, южные фрукты, опять же, есть». «Ясно, удачи вам тут с торговлей». «Вам тоже, господин». Миновав импровизированный базарчик, я не спеша зашагал к далеким воротам, думая о внезапном предательстве и смерти магистра Абрацы. Конечно, старик не по своей воле попытался отправить меня на тот свет, но его целеустремленность говорила о том, что между привычной жизнью под крылышком у короля и моей шкурой он выбрал именно жизнь. Осуждать это решение было глупо, большинство нормальных людей в подобной ситуации сделали бы то же самое, но легче от этого не становилось. Заглянув в королевство, я как будто второй раз подряд наступил на одну и ту же кучу дерьма. И если начальные телодвижения монарха и его свиты внушали некоторый оптимизм, то финальные аккорды расставили все по своим местам. С этим обществом мне абсолютно точно было не по пути. Комфортный мирок, мать его. Я еще около минуты мечтал о небольшом приватном разговоре с королем, но затем все же выбросил мысли о жестокой мести из головы, переключился на окружающую реальность и заметил, что левый рукав куртки выглядит, словно древняя и ветхая половая тряпка. Прощальное заклинание старого мага все же смогло нанести какой-то урон, и если мой организм успешно справился с нагрузкой, то обычная ткань оказалась заметно более уязвимой. Куртка мне нравилась. Терять ее и покупать взамен поделки местных умельцев откровенно не хотелось. Дерьмо. Разбросанных по окрестностям постоялых дворов становилось все больше, лавки торговцев маячили на каждом маломальски заметном перекрестке, городская стена медленно приближалась. В какой-то момент времени дорогу перегородил целый караван, состоявший из десятка громоздких повозок и нескольких всадников, однако затем случилось то, что восхитительным бальзамом пролилось на мою душу. Увидев седые волосы, караванщики тут же освободили путь, в полном составе прижавшись к обочине и чуть было не загнав в проложенную возле тракта канаву одну из телег. Проводников душ в этом мире по-прежнему узнавали. Узнавали и боялись. Ощущая нездоровый прилив оптимизма, я подошел к дежурившим на входе в город стражникам, вытащил из кармана золотую монету и оголил запястье. «Мне на несколько дней, лишнее можете себе оставить. Благодарю», — кивнул старший из бойцов, придирчиво рассматривая полученный кругляш. «Это откуда такая?» «Из соседнего мира. Печать ставить будешь или мне для тебя серебро найти?» «Поменьше весом?» «Сейчас, господин, не злитесь, интересно же, то, что изменившиеся за время странствий манеры, более суровый внешний вид и белоснежная шевелюра заставляют чувствовать себя не в своей тарелке даже многоопытных стражников, было чертовски приятно. Однако моей главной целью являлось вовсе не повышение самооценки. Таверны нормальные тут есть, чтобы отдохнуть как следует?» «Конечно, господин, на главной площади в любую заходите, довольны будете. Менял и там же?» «Да, на рынке. Я смутно помнил, что местный базар занимает чуть ли не всю центральную площадь, так что удовлетворенно кивнул, прошел мимо часовых и оказался в городе. Здесь все осталось точно таким же, как и в моих воспоминаниях, грязная мостовая, валяющийся под ногами мусор, спешащие куда-то люди, шум. Куртка новая нужна? Чего? У вас на плече дырка», сообщил остановивший меня мальчуган, скались во все 32 зуба. «А мой дядя отличную одежку шьет. Кожаная, от ветра и дождя защищает, ножом не пробить, даже стрелы вязнут. И цена хорошая. Это уже доспехи какие-то, хмыкнул я, с грустью рассматривая прохудившийся рукав. «Ну давай, глянем, за мной». Хозяин маленькой портняжной лавки ни капли не обрадовался моему появлению, но притворяться валенком и выгонять жреца одного из действующих богов на улицу все же не рискнул. Правда, брошенный им на малолетнего помощника взгляд по тяжести был сопоставим с кузнечным молотом. Кажется, легкую головомойку тот уже заслужил. «Куртки есть, господин, на ваш рост тоже найдутся. Ну, давай, показывай». Незапланированная остановка привела к тому, что я все же обновил свой гардероб, сменив пришедшую в негодность часть костюма на более скромную и практичную. Покупка неплохо сидела на теле, не сковывала движения и выглядела вполне достойно, так что хозяин лавки получил даже больше запрошенной суммы. Непривычные хельгинские монеты снова вызвали кое-какие вопросы, но за счет маленькой переплаты мы все же пришли к соглашению, а я отправился на рынок, здраво рассудив, что проще один раз поторговаться, чем делать это в каждой забегаловке на своем пути. Тучный лысый меняла с приторной улыбкой на лоснящейся физиономии раз 20 назвал меня господином, выдал десяток подобострастных поклонов и буквально растекся во все стороны волнами елея. Однако к делу подошел весьма профессионально, тщательно взвесил все предложенные монеты, помазал их какими-то реактивами, с моего разрешения погнул, а затем поцарапал один из кругляшей и лишь после этого согласился провести конвертацию. «Нужно будет взять небольшую долю за хлопоты, молодой господин. Это золото лишь ювелирам подойдет, а они жадные стали не в меру. Совсем совесть потеряли, молодой господин. Себе в убыток работаю, а они...» «Да, да, согласен. Давайте уже нормальные деньги, отдохнуть хочется. Несу, господин». Получив местную валюту, я еще около получаса бродил по центру Эл-Сахамры, вспоминая улицы, читая смутно знакомые вывески и прислушиваясь к чувствам окружающих. В целом, доносившиеся до меня эмоции были достаточно сдержанными. Опознав во мне проводника душ, люди слегка нервничали, иногда пугались, но не выказывали ни дикой паники, ни яркой агрессии. Кто-то суетливо улыбался, кто-то спешно переходил на другую сторону улицы, однако большинство продолжали заниматься своими делами, генерируя лишь самую капельку тревоги. Такой расклад меня полностью устраивал. Следующим пунктом в моем расписании дня был приятный легкий обед. Худо-бедно привыкнув к городу, я свернул к первому попавшемуся ресторанчику, прошел мимо стоявшей на входе улыбчивой девушки, а затем устроился за понравившимся столиком и неопределенно помахал в воздухе рукой. «Эй, люди! Сейчас, господин!» — донесся в ответ приятный женский голос. «Уже бегу!» Посетителей в зале было мало, однако я все равно уловил едва заметный всплеск недовольства. Кажется, мои крестьянские манеры покоробили кого-то из обедавших здесь господ. Впрочем, высказаться по этому поводу никто не рискнул. «Здравствуйте, господин», — затормозила у моего столика симпатичная разносчица. «Чего желаете?» «Поесть, как следует», — улыбнулся я в ответ. «Свининки жареной, если есть овощей, пиво, есть томленые утиные грудки», — заговорщицким шепотом произнесла девушка. «Очень вкусные, и их тоже. Все будет, господин. Пиво сразу принести, ага, и сухариков каких-нибудь». Получив желаемый напиток и откинувшись на мягкую спинку уютного диванчика, я вытянул под столом ноги, сделал несколько глотков из огромной глиняной кружки, а затем уставился в окно, рассматривая снующих по своим делам горожан и думая о том, какого черта вообще сюда приперся. С одной стороны, адаптацию к новому миру действительно лучше было проходить в спокойной обстановке, я по-прежнему считал, что ломиться в цитадель проводников душ сразу после схватки с магистром и без какой-либо дополнительной подготовки было бы глупостью. Однако прямо сейчас, успешно адаптировавшись к новой реальности, собравшись с мыслями и вспомнив основные моменты своего гениального плана, я продолжал всеми силами затягивать отдых, не торопясь открывать новый портал. К сожалению, скорее всего за этим прятался самый обычный страх. Пока я бездельничал в сотнях миль от храма, моим фантазиям абсолютно ничего не угрожало, будущее казалось прекрасным, а путь к цели выглядел ровным и чистым. Сделать же очередной шаг вперед, открыть ящик с кошкой Шрёдингера и глянуть на то, что в реальности уготовала мне судьба, пожалуй, этот момент действительно имело смысл отодвинуть на пару дней, или на неделю. В принципе, какая разница, отдохну, погуляю. Свинина с печеным картофелем и перцем, господин. Да, спасибо. В самом идиллическом варианте развития событий старшая сестра Атерна встречала меня с распростертыми объятиями, требовала немедленно воскресить богиню, а потом чуть ли не за ручку вела к нужной статуе, которая, само собой, тут же отзывалась на мои призывы. Увы, но приходилось учитывать и менее радужные перспективы. Например, я до сих пор не знал, что буду делать, если меня банально не захотят пускать в храм. Волшебников там хватало, проводники душ встречались на каждом шагу, и силой пробиваться через этот заслон я не собирался. Телепортация здесь могла помочь, а могла и оказаться совершенно бесполезной. На месте шестерки богов я бы первым делом обезопасил своих неофитов от внешней агрессии. А еще Лакарси смогла действительно склеить ласты, тем самым окончательно лишив меня статуса своего жреца. Таким образом я автоматически становился законной добычей для ее братьев. Хотя в данной ситуации у меня появлялась интересная возможность заполучить себе нового покровителя или покровительницу. Утиные грудки, господин, спасибо. Мысль о том, что я могу начать карьеру проводника душ с самого начала, но имея за плечами огромный опыт, кучу взятых уровней и навыков, была чертовски интересной. При таком раскладе никто не мешал мне вернуться в Рассветную Империю и за неделю хапнуть там пару десятков совершенно халявных навыков. Однако полноценная эйфория мешала довольно простенькое соображение. Вряд ли коллеги Лакарсис были совсем уж непроходимыми идиотами, готовыми поощрять уже сформировавшегося жреца точно так же, как и зеленого новичка. С другой стороны, если им в первую очередь требовался результат, то почему бы и нет? На какое-то мгновение мне искренне захотелось окончательно похоронить свою богиню и переметнуться к ее более удачливой сестричке. Однако я все же отодвинул эту предательскую мысль в сторону. Подводных камней на столь неординарном пути развития наверняка было чертовски много. И вообще, здесь требовалась вдумчивая консультация от понимающего человека. Например, от той же сестры Атерны. К счастью, пряная свинина, восхитительный картофель и чуточку жесткие, но очень вкусные грудки в конце концов отвлекли меня от тягостных размышлений, настроив на более философский лад. Изменить глобальную ситуацию я не мог, будущее в каком-то смысле все равно было предопределено, так что лишний раз трепыхаться и беспокоиться на этот счет явно не стоило. А вот отдохнуть после утомительного и откровенно бесцельного путешествия по землям королевства Хельги однозначно требовалось. «Эй, красавица!» «Да, господин, у вас здесь комнаты сдаются?» «Конечно, господин, вам большую, с ванной, надо же, здесь даже ванной есть, да, однозначно с ванной, сейчас позову хозяина». Цена вопроса не имела для меня особого значения, так что мы с упитанным и жизнерадостным ресторатором быстро нашли общий язык и расстались, будучи абсолютно довольными совершенной сделкой. Я попрощался с увесистой пригоршней золота, получил взамен толстый бронзовый ключ и обещание прислать в номер специально обученную горничную, а затем вернулся к распитию пива и созерцанию залитой солнечным светом улицы. Душу наконец-то окутало приятное умиротворение. Окончательно разрешив себе небольшой отдых, я мгновенно избавился от излишне тревожных мыслей и обрел гармонию со Вселенной. «Еще что-нибудь принести, господин?» «Да нет, спасибо, мне бы это съесть». «Как скажете». В голове промелькнуло смутное желание разыскать в окрестностях приличный бордель. Потом я вспомнил про обещанную горничную и задался вопросом, стоит ли ожидать от нее чего-то большего, нежели простая уборка, а в конце концов почему-то вспомнил Рахалли. Затерянный среди пустошей городок находился от меня на расстоянии одного портала, улететь туда можно было в любую секунду, и такого рода экскурсия с каждой минутой казалась все более интересной. 2 года назад путешествие в долину павшего бога чуть не стоило мне жизни. Однако сейчас подобное мероприятие можно было приравнять к увеселительной прогулке. Наверное, спустя еще 10 минут пиво закончилось, тарелки опустели, и я кое-как вывалился на свежий воздух, даже не зная, чего именно хочу от мироздания. Пожалуй, бордель действительно смотрелся в данной ситуации наилучшим выбором, но пропитавшая весь мой организм сытая лень не позволяла приступить к активным поискам. Хотелось просто слоняться по улицам, рассматривать людей, вдыхать аромат весенних цветов. Именно в этот благостный момент до меня долетела отчетливая волна чужой злобы, настолько искренней и незамутненной, что я даже сбился с шага и лишь титаническим усилием воли сдержался от того, чтобы начать оглядываться по сторонам. Кажется, для кого-то мое появление в городе стало настоящим испытанием. Память услужливо подкинула воспоминания о злополучной экспедиции, Перед глазами возник смутный образ покончившей с собой авантюристки, и я окончательно пришел в себя, вернувшись к суровой действительности, забывать о местных фанатиках, упоенно охотившихся на адептов новых богов, совершенно точно не стоило. Ай, твою мать! Сделав вид, что подвернул ногу, я прислонился к стене ближайшего дома и начал массировать щиколотку, с болезненной гримасой рассматривая окружающих. Большинству из них не было до меня никакого дела, но стоявший возле приметного лотка с выпечкой мужик чуточку выделялся из общей массы. Он как будто собирался что-то купить, но ничего не брал в руки и постоянно косился в мою сторону. Я увел взгляд чуть дальше, громко выругался, а затем отправился по прежнему маршруту, слегка прихрамывая и бормоча тихие проклятия. Когда до мужика осталось 3 или 4 метра, эмоциональный фон окрасился тревогой, а когда я прошел мимо, вместо нее появилось явное облегчение, давшее мне возможность окончательно идентифицировать потенциального врага. Гадство. Хотя следить за оставшимся позади оппонентом было очень трудно, его чувства оказались настолько яркими, что я сумел таки это сделать. Если верить моим ощущениям, незнакомец держался от меня на почтительном расстоянии, но все время поддерживал зрительный контакт, а когда увидел, что я захожу в таверну, то не смог удержаться от злобной радости. Такое впечатление, что найти мою Лёшку для него было самой главной задачей на сегодняшний день. Возможно, опытный проводник душ в определенных кругах считался чуть ли не деликатесом или чем-то еще в этом же роде. Решив не предпринимать скоропалительных решений, я поднялся в свою комнату, развалился на шикарной мягкой кровати, после чего тут же с нее вскочил и принялся нервно ходить из угла в угол, обдумывая спонтанно возникшую в голове идею. Как ни странно, присутствие рядом оголтелых фанатиков могло одним махом решить все мои текущие проблемы, как надуманные, так и вполне реальные. Достаточно было выследить их команду, допросить с пристрастием самого осведомленного из ее участников, получить информацию о таинственных главарях, а затем выдать ее сестре Атерне. Таким образом я автоматически избавлялся от статуса ничтожного просителя, становясь уважаемым гостем и ценным союзником. Черт его знает, требовались ли подобные финты в действительности, но сама мысль о том, чтобы заработать некую подстраховку на случай внезапных осложнений, мне однозначно нравилась. Тем более, что прибить еще одну партию охотившихся на молодняк гадов было бы очень приятно. Несмотря на эти воинственные мысли, искать быстрого контакта с фанатиками я не стал, выбрав ленивый отдых, пиво и общение с той самой горничной, которая за определенную плату предоставляла гостям заведения доступ к плотским утехам. Самое забавное, что сама она жрицей любви не являлась, но когда я сделал парочку толстых намеков, сообщила, что к моим услугам имеются целых 6 девушек, среди которых можно устроить настоящий кастинг. Я охотно поддался искушению, расстался с некоторым количеством золота, однако получил взамен совершенно незабываемую ночь, вымотавшую меня до такой степени, что проснуться удалось только ближе к обеду. Собственно говоря, как раз во время этой трапезы и были закинуты самые первые кусочки наживки, я обстоятельно расспросил сразу 2 разносчиц о том, как можно добраться до Рахаллы, где надо искать проводников и сколько времени обычно занимает поход. Само собой, полезной информацией никто из девушек не обладал, но эти разговоры позволили мне сделать следующий шаг, сразу после обеда отправившись в город. Весь остаток дня я бродил по различного рода закусочным и кабакам, интересуясь у персонала возможностью найма какой-нибудь опытной команды с бывалыми авантюристами в составе, но ведя себя при этом настолько высокомерно, что у потенциальных соискателей должно было напрочь пропасть желание со мной работать. Представители различных отрядов подходили ко мне целых 3 раза, однако мой стиль общения мгновенно будил в их сердцах глухое раздражение и желание прибить наглого выскочку, так что сделки ожидаемо срывались. Затем я смог уловить отголоски характерной злости и заметить краем глаза того самого мужика с улицы, но он, вопреки ожиданиям, ко мне так и не подошел. Хрен его знает, почему. Если знаешь нормальных ребят, готовых как следует поработать и лишний раз не открывать рот, пусть зайдут в золотую лозу. Поняла, поняла. Неприязненно кивнула обслуживавшая мой столик разносчица. «Обязательно скажу. Молодец, девочка. Думаю, за проведенный таким образом день мне удалось настроить против себя очень много простых людей, но результат того однозначно стоил. Следующим утром, когда я попрощался с очередной ночной бабочкой и, блаженно позевывая, спустился в общий зал, меня там уже ждали. «Господин, к вам пришли», — сообщила пробегавшая мимо официантка у среднего окна. «О, спасибо». Расположившийся на указанном месте мужик был мне совершенно незнаком, однако, когда я подошел чуть ближе, то уловил знакомый флер искренней ненависти. На этот раз договариваться о походе явился именно тот, кому следовало это сделать еще вчера. «Привет», — буркнул я, бесцеремонно усаживаясь на противоположный от гостя диванчик и душераздирающе зевая. «Рассказывай». «Доброе утро», — вежливо улыбнулся собеседник. «До меня дошли слухи, что вы ищете команду для похода в Рахаллу. Есть такое. Был там, много раз. Мне посоветовали этот городок, чтобы развеяться. Лошади у вас есть, надеюсь? С лошадьми в долину павшего бога нельзя», — виновато пожал плечами авантюрист. «Пугаются, убегают, сплошные проблемы от них. Значит, нужны люди, которые будут носить мои вещи». «Конечно, мы уже поняли, что вы очень требовательный заказчик и готовы сделать, что скажете. За определенную плату, разумеется. Вот это деловой разговор. Сколько дней нам понадобится? Если будем идти медленно, то 3 дня в одну сторону. Если нормально, то 2. 2 дня, это хорошо, завтра утром выйти сможем? У меня дела». «Конечно, если договоримся по цене». Мой новый знакомый вел себя абсолютно адекватно, его интересовали совершенно обыденные вещи, однако я чувствовал, что рядом со мной находится самый настоящий сгусток злобы и радостного вожделения. Складывалось впечатление, что каждый принесенный в жертву проводник душ являлся для моего собеседника чем-то вроде лошадиной дозы привычного наркотика. Возможно, так оно и было. Если уж Лакарсис со своими коллегами сделали работу своих адептов чертовски полезной, то что мешало отбросившему копыта, но не до конца сгинувшему богу провернуть схожий фокус и подсадить верную паству на какие-нибудь запретные наслаждения? «Зовут-то тебя как? Ашхан Крыло. А вас, Макс?» «Очень приятно, господин Макс. Мне тоже. Что по деньгам?» «Запрошенная сумма показалась мне нормальной, крошечный аванс нисколько не повредил содержимому кошелька». Так что переговоры завершились уже через несколько минут. Ашхан вежливо откланялся и скрылся за дверью, а я подозвал разносчицу и принялся выбирать себе блюдо на завтрак, с тоской думая о грядущем походе. Нападать на меня возле города было слишком невыгодно с точки зрения логистики, мне лишние трупы на пороге Эл-Сахамры также не требовались, поэтому нам в любом случае предстояло дойти как минимум до сгоревшего леса и мельницы, а еще лучше, до Серой речки, которая могла навсегда скрыть останки незадачливых авантюристов. То есть, упорная многочасовая ходьба здесь была обеспечена. «Эй, красавица, а позови-ка ту горничную, которая ко мне вчера заглядывала. Найдешь ее?» «Конечно, господин». Спонтанно принятое мною решение вылилось в настоящий кутеж, затянувшийся до самого вечера. Я плотно пообщался сразу с 3 девочками, обожрался какими-то деликатесами, напился, протрезвел, перебрался в местную баню и лишь поздно вечером, окончательно лишившись сил для дальнейшего продолжения восхитительного праздника, вернулся в номер и тут же отрубился. А буквально через мгновение меня безжалостно разбудили. «Господин, вставайте! Вставайте, господин, уже утро! Вставайте, вы просили! Идите все к черту! Господин, вы просили разбудить вас на рассвете! Пожалуйста, вставайте! Да твою же мать!» Регенерация традиционно справилась с похмельем. Прохладная вода убрала остатки сонливости, однако хорошее настроение ко мне так и не вернулось. Я выбрался к терпеливо дожидавшимся меня у входа в таверну авантюристам, будучи злым на весь мир и откровенно неразговорчивым. «Держи, а на кой хрен нам лошади? До приюта на них доберемся», — пояснил Ашхан, отдавая мой рюкзак ближайшему из подручных. «Дальше нельзя, но так хоть немного времени сэкономим. Как скажешь, едем?» «Да, господин». Первая часть нашего путешествия прошла в тоскливом молчании, мне было лень с кем-то общаться, а спутники делали вид, что всецело заняты обеспечением моей безопасности и генерировали волны темной злобы, вызывавшие у меня откровенное раздражение. Приходилось время от времени напоминать себе, что все это идет на пользу общему делу, а беспокоиться о чувствах мертвецов и вовсе очень глупо. Затем случилась маленькая передышка в том самом приюте и начался второй этап пути. «На этот раз пеший, вы не торопитесь, господин», — попытался дать мне ценный совет командир авантюристов. «Устанете сейчас, потом будет сложнее. Плевать, вы можете идти быстрее?» «Можем. Значит, идем быстрее. Выбранный мною темп откровенно не нравился вынужденным тащить походные мешки спутникам, однако их страдания радовали мне сердце, и я продолжал двигаться так, словно за нами гнались все порождения потустороннего мира, вместе взятые. Это дало определенный результат. Когда мы добрались до знакомой мельницы, авантюристы устали заметно больше меня, а их ненависть приобрела новые оттенки. Пожалуй, в данных обстоятельствах это было даже забавно. «Тут делаем привал», – безапелляционно заявил Ашхан, с облегчением сбрасывая на землю оттягивавшую плечи сумку. «Так заведено. Хорошо. Кто-нибудь из вас готовить умеет? Не беспокойтесь, господин, накормим». Есть приготовленную врагами пищу было чуточку страшновато, но в их эмоциях не наблюдалось ничего особенного, а у меня по-прежнему имелась повышенная сопротивляемость к ядам, так что я все же освоил выданную мне порцию мясной каши, запил ее кислым яблочным соком, после чего бодро вскочил на ноги. «Идем, не торопитесь, господин, всему свое время. Я хочу увидеть эту несчастную Рахаллу и вернуться в Кашер. Успеете, господин, обязательно успеете. Вы получили деньги не для того, чтобы отдыхать». «Это правда», — согласился Ашхан. «Но нам нужно вымыть посуду, собраться и сходить по нужде. Проще сделать все это сейчас, чем терять время потом». «Ладно», — уговорил. «Но я жду». К тому моменту, когда мы вышли на берег Серой речки, мои спутники окончательно задолбались, а их злость стала заметна невооруженным взглядом. Я успел поймать на себе несколько весьма красноречивых взглядов, но сделал вид, что ничего не понимаю. «Здесь стандартная ночевка», — с определенной нервозностью в голосе произнес главный авантюрист, останавливаясь рядом со мной. «Если пойдем дальше прямо сейчас, то ничего не выиграем, будет только опаснее. Я не боюсь призраков. Поверьте моему опыту, господин, это самое лучшее место для ночевки. Так и скажи, что твои люди устали. Они могут идти, но этого сейчас не требуется. Вы ведь искали проводников, а не гонцов, правильно? Ладно, хрен с тобой, пойду на речку гляну. Там опасно, господин». «Да, слышал, поэтому и хочу глянуть». Ашхан не нашелся, что на это ответить, и я спокойно двинулся вдоль берега, внимательно рассматривая слегка мутноватую воду. Речной поток выглядел завораживающе скучным, однако в магическом диапазоне его поверхность оказалась затянута плотным багровым туманом, под которым угадывалось неспешное, но вполне осмысленное движение. Кажется, этот невзрачный ручеек действительно стал живым и чертовски опасным, что, в общем-то, подтверждалось многочисленными свидетельствами и печальной статистикой. Вдоволь налюбовавшись на обитавшую в воде сущность, я вернулся к возившимся со своими рюкзаками спутникам, уселся на торчавший из земли камень, после чего спросил: «Ну что, ребята, много проводников душ вы уже прикончили?» Мои слова прозвучали громом среди ясного неба. Авантюристы замерли, как пойманные на месте преступления воришки. В их эмоциях вспыхнула откровенная паника. По лицу Ашхана стала расползаться глуповатая улыбка, а затем у одного из его подчиненных сдали нервы, и он, выхватив из-за пояса длинный нож, прыгнул в мою сторону. Боя не получилось. Я спокойно накрыл весь отряд порывом энергетического ветра, без лишних церемоний нанес каждому из копошившихся в траве противников по обездвиживающему удару мечом и остановился возле шептавшего тихие проклятия командира. «Повторяю вопрос. Много проводников убили? Мы никого не трогали, это ты. Дружище, я чувствую мысли. Знаю, что вы собирались меня убить. Встречался с вашими товарищами. Может, слышал про Арама Шилкового? Не слышал. Ну и черт с ним. Знаешь, на самом деле, ух ты, какой живчик». Короткая молния оборвала жизнь успевшего вытащить маленький арбалет противника. Я на всякий случай пнул дымящееся тело носком сапога и вернулся к главарю. «Понимаешь, врать бесполезно. Я знаю, кто вы, я вас обязательно убью. Но у тебя есть шанс закончить свои дни тихой и спокойной смертью, осознаешь? Без пыток, без лишней боли». От меча неожиданно кивнул бледный как смерть Ашхан. «Дай слово, клянусь, никаких богов, только честная сталь. Не верь ему», — внезапно подал голос один из подранков. «Не верь этой поганой твари, не верь». «Заткнись», — ругнулся в ответ главарь. «Договор. Я уже пообещал. Что ты хочешь знать? Кто руководит вашей сектой? Сектой, общиной, орденом? Хрен его знает, как вы это называете. Говори. Его зовут Несарис, он важный купец в Райтал-Шаме, он дружит с великим султаном». «Ты врешь», — грустно вздохнул я, зажигая на ладони фаербол. «Из-за того, что ты соврал, мне придется сжечь твоему приятелю ноги. Вот этому, говорливому, стой, подожди, подожди, не надо, взвизгнул выбранный в качестве показательной цели мужик, не надо, не надо, а-а. Вместо ответа я сильным ударом меча пригвоздил одну из его конечностей к земле, опустил рукотворный огонек к дергающейся лодыжке и позволил ему дотянуться до штанины. Стой, стой, не надо, это мэр, мэр Алсахамры. В эмоциях моей жертвы ужас и боль столь витиевато сплелись с искренним желанием избежать пытки, что я мгновенно поверил каждому сказанному слову. Этот пленник врать не собирался. Продолжай, друг, заткнись, дурак, тут же прошипел Ашхан. Заткнись, сволочь, пошел нахрен, это не тебя тут заживо жгут, сука. Давайте продолжим, расскажи мне про мэра, дружище. Он верит в возвращение старых богов, затараторил авантюрист. Он верит, что их можно воскресить с помощью жертв. В его охране собраны люди, которые занимаются поиском рекрутов, они дают деньги, дают защиту, дают все. А когда ты убиваешь проводника душ, то тебе становится хорошо. Очень хорошо, как будто ты был с девушкой, только дольше. Очень долго, очень хорошо, сука. Значит, мэр, а стражники, те ничего не знают. Никто ничего не знает, только самые близкие его друзья и те, кто решил стать охотником. И много вас, не знаю, может, 5 отрядов, или 6. А кто проводит обряды? Есть какие-то маги, но они живут не здесь. Мы встречаем их в долине, отдаем добычу и все. Но при этом наслаждение испытываете вы, а не они. Мэр говорит, что это Божья милость. Бог знает, кто ему служит. Понятно. Ну, значит, все. Спасибо за рассказ. Послушай, отпусти меня, я же все нет, нет. Острие меча с легким скрежетом пробило грудь рассказчика, я неторопливо подошел к его соседу, затем повторил неприятную процедуру еще 2 раза и остановился рядом со скалившимся в бессильной злобе командиром. Видишь, я чту договор, ты сдохнешь, тварь, когда-нибудь за меня отомстят. Слышал эту историю уже 10 раз, согласно кивнул я, поднимая клинок. Прикинь, за тех бедолаг, которых вы таскали на жертвенник, тоже нашлось, кому отомстить. Вот уж неожиданность. Ты ха-ха-ха. Чтобы отнести трупы к реке и скинуть их в воду, потребовалось около 30 минут. Закончив с этим муторным делом, я вернулся в опустевший лагерь, нашел свой рюкзак, немного постоял возле кучки сваленных возле старого кострища веток, а затем пожал плечами и спокойно телепортировался в пригород Рахаллы. Почему-то мне очень хотелось еще раз заглянуть туда, где случилось мое самое первое испытание на выживаемость. Мертвый город встретил меня пустыми улицами, длинными вечерними тенями, а также тихим шелестом ветра, гонявшего по мостовой струйке невесомой пыли. Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, я направился вперед, прошел мимо нескольких старых особняков и оказался на смутно знакомом перекрестке. В душе тут же колыхнулась странная тревога. Я оперативно переключился на магический диапазон и увидел то, чего никак не ожидал здесь увидеть, одинокого фантома, боязливо жавшегося к стене длинного приземистого дома. Ну надо же, ты чего здесь забыл, родной? Распознав потенциальную опасность, тщедушный призрак шустро скрылся за углом здания, а мне почему-то стало очень смешно. Этот мир не так уж сильно отличался от родины Локарсис, как я привык думать. Возможно, некие энергетические потоки действительно способствовали быстрому перерождению обычных фантомов в иные формы существования, но сами фантомы при этом никуда не делись. Просто раньше моих способностей не хватало для того, чтобы их видеть. Тихонько посмеиваясь над источником связанных с этим местом пугающих историй, я прогулочным шагом обошел пару кварталов, после чего заглянул в первый попавшийся дом, оккупировал там старую рассохшуюся кровать и лег спать, не забыв окружить место своего ночлега охранной печатью. Впереди был еще один весьма насыщенный день, к которому требовалось основательно подготовиться. Глава 11. Телепортироваться прямо в храм я так и не решился, выбрав для перемещения открытую площадку рядом с одним из внешних бастионов. По идее, организованный таким образом визит не должен был никого испугать, а у местного начальства в любом случае осталось бы достаточно времени на осмысление происходящего. На практике все вышло даже лучше, чем я планировал. Гулявшие по стенам охранники банально проспали появление нежданного гостя. У меня получилось спокойно зайти на территорию святыни через беспечно распахнутые ворота и вплотную подобраться к главному зданию, а уже затем мне навстречу выскочил явно оторванный от каких-то важных дел Каннера. Бывший учитель выглядел растрепанным и злым, Вокруг него клубилась хорошо заметная красная аура, однако сходу лезть в драку маг не захотел, возможно потому, что быстро осознал, кто именно находится перед ним. Мы несколько долгих секунд внимательно рассматривали друг друга, затем я благожелательно улыбнулся и обозначил вежливый поклон. «Хорошего дня, мастер Коннера, я тебя помню», — с легкой неуверенностью в голосе произнес волшебник. «Ты учился здесь, конечно, и ты вернулся. Зачем? У меня важная информация для сестры Атерны. Это касается фанатиков, которые целенаправленно охотятся на молодых проводников душ и пытаются воскресить старого бога. Интересно, неподалеку раздались суетливые шаги, из-за угла храма выскочили сразу трое солдат, но Коннер остановил их резким взмахом руки. «Защита у вас тут дырявая, кто угодно пройдет». «Это не так», — поморщился мой собеседник, раздраженно косясь в сторону притихших воинов. «Но ты прав, мы не ожидали, что найдется смельчак, который явится прямо сюда. Я не думаю, что боги рассержены моими действиями». «Боги молчат», — согласно кивнул маг. «Меня прислала старшая сестра. Именно с ней мне бы и хотелось поговорить. Думаю, новости действительно важные». «Ты прав, доблестный воин», — внезапно послышался над моей головой хорошо знакомый голос распорядительницы. «Мы все очень рады тебя видеть. Я тоже рад вернуться. Мы можем побеседовать?» «Разумеется. Коннера, проводи его. Идем». Тут же махнул рукой волшебник. «Напомни, как тебя зовут?» «Максим. Просто Максим, ну, кое-где к этому добавляют титулы, но здесь это не имеет значения». «Ясно. Ты давно проходил обучение?» «Около 2 лет назад». «Ясно. Пока мы с бывшим наставником шли по темным и безлюдным коридорам храма, у меня в душе все сильнее и сильнее разгоралась ностальгия. Именно здесь я гулял в компании своенравной Минели. Именно здесь пытался избегать слишком длинных разговоров с Альвеном, именно здесь отвечал на вопросы простодушного Нейтера. Сейчас, спустя долгие месяцы странствий, тот период жизни казался лишь хрупкой иллюзией, рожденной в глубинах моего подсознания, однако я твердо помнил, что все это действительно было. Скрывающиеся в пламени факелов светлячки, гигантские статуи, всевидящая сестра Атерна, общие трапезы, купальня. «У вас тут сейчас кто-нибудь учится?» «Да», — спокойно кивнул маг, направляясь к очередной лестнице. Как обычно, большинство смутных опасений так и остались беспочвенными, никто не захотел всерьез препятствовать моему возвращению или же устраивать многочасовые допросы. Главная настоятельница храма проявила исключительную доброжелательность, однако накопленный опыт все равно не давал мне успокоиться. Я подсознательно ждал какого-нибудь подвоха и волей-неволей пытался найти вокруг тревожные расхождения с отложившейся у меня в памяти картиной мира. Наверное, в текущих условиях это выглядело заведомой глупостью, но избавиться от въевшейся в мозг привычки было чертовски сложно. «Ты служишь Лакарсис, я прав?» «Да, к ней совсем перестали идти люди. Не знаешь, почему?» «Догадываюсь, скажем так». Волшебник понимающе кивнул, остановился возле большой красивой двери, а затем кивком головы предложил мне идти внутрь. «Старшая сестра ждет». Я осторожно толкнул резное полотно, переступил через невысокий порог и оказался в классическом кабинете викторианской эпохи. Дорогая мебель, роскошные картины и тяжелые портьеры здесь соседствовали с огромным пушистым ковром, повсюду виднелись аккуратно расставленные и любовно протертые от пыли книги, а на стенах мерцали вычурные магические светильники. Сидевшая в уютном кресле женщина немного терялась на фоне окружавшего ее великолепия, однако со вкусом подобранное белое платье и парочка изысканных драгоценностей частично исправляли положение дел. Как бы то ни было, а этот образ в любом случае стал для меня определенной неожиданностью, я привык видеть настоятельницу в более простой и непритязательной одежде. «Добрый день, старшая сестра. Надеюсь, мой визит не оторвал вас от серьезных дел. Мы рады видеть всех наших учеников», — ласково улыбнулась хозяйка кабинета, царственным жестом указывая на соседнее кресло. «Садись, Максим. Вижу, ты далеко продвинулся на пути служения богине». «Есть такое», — согласился я, невольно дотрагиваясь до волос. «Всякое было, знаете ли. Ты выбрал дорогу мага», — утвердительным тоном произнесла собеседница. «Ты доволен тем, что получил. Жаловаться ни на что, хотя путь был тяжелым. Другие миры, я права, да, мне пришлось много чего увидеть. Чужие души тебя не изменили. Ты научился защищать свой разум, научился, хотя вы могли бы предупредить о такой необходимости. Чувствовать себя кровожадным безумцем было очень странно. «Главное, что ты справился», — еще раз улыбнулась женщина. «Служение в качестве проводника душ могут выдержать только самые сильные и самые доблестные воины. Сложно возразить, не знаете, кто-нибудь из моих товарищей еще жив. Мы не следим за вашими судьбами, Максим. Дело в том, что одна из причин, по которой я оказался здесь, связана с охотой на молодых жрецов. 2 года назад меня пытались убить в долине павшего бога, на днях я опять столкнулся с отрядом фанатиков и добыл кое-какую информацию. Вам это интересно, разумеется, но любой служитель наших богов должен без посторонней помощи справляться с такого рода трудностями. Ты же справился, верно, лишь каким-то чудом. Дело в том, что они подходят к процессу ловли очень внимательно, создают большой численный перевес, уводят своих жертв в глухие места, а затем не дают им ни малейшей возможности спастись. Я понимаю, что здесь работает своеобразная школа жизни для молодняка, однако в таких условиях никакого обучения не происходит. Их тупо убивают. Согласна, это выглядит очень тревожно. Ты говоришь, эти фанатики пытаются возродить павшего бога? Насколько я понимаю, да. И у них достаточно большая организация. Есть скрывающиеся в долине маги, есть живущие в Алсахамре главари, есть группы охотников. Кроме того, я уверен, что раскрыл лишь малую часть проблемы. Наверняка такие ячейки существуют и в других местах. Если наших учеников убивают столь отвратительным образом, то это действительно проблема, задумчиво кивнула сестра Атерна. Богам нужны достойные воины, а не безымянные могилы. Вы хотите сказать, что действительно ничего не знали? Откуда я могла знать такие вещи? Удивилась собеседница. Мы занимаемся обучением, но не пытаемся влиять на мир. Мне известно, что Кошер доживает свои последние месяцы, я знаю, что на Западе разгорается новая война, но это все, и другие проводники душ сюда не заглядывают. За последний год ты оказался первым, то есть вы ничего не сделаете с этими выродками, я правильно понимаю? Расскажи мне все, что знаешь. Мы с наставниками соберемся и решим, как поступить. Хорошо, когда я только вышел из храма, то... Мой рассказ занял 20 минут. Все это время сестра Атерна внимательно меня слушала, иногда задавала уточняющие вопросы, а когда всплывали наиболее отталкивающие факты, то осуждающе качала головой. Складывалось впечатление, что делается это исключительно для проформы, а в реальности все останется по-прежнему, но я из принципа довел свой рассказ до конца, назвав имя главного зачинщика творившегося в Алсахамре беспредела, сообщив примерное количество его подельников, а также сконцентрировав внимание собеседницы на прятавшихся в долине магах. Как по мне, именно они являлись главной движущей силой стихийно возникшего сопротивления. «Спасибо, Максим», — кивнула распорядительница, когда я наконец-то замолчал. «Это на самом деле важные сведения, и мы их действительно обсудим. Возможно, обратимся к одному из богов. Было бы здорово», — согласился я, думая о том, как перевести разговор на более актуальную для себя тему. Мастер Кан не рассказал, что в последнее время Лакарсис никого не привлекает. Это правда, к сожалению. Мы не знаем, что случилось, но богиня перестала нам отвечать. Это вторая причина, по которой я здесь. Мне очень нужно попасть в тот зал со статуями и дотянуться до нее. Не вижу в этом ничего запретного, пожала плечами собеседница. Если забыл дорогу, то просто найди любой факел и спроси, куда идти. Я никому не помешаю, любой проводник душ, желанный гость в нашем храме, Максим, не беспокойся по этому поводу. Спасибо, ни за что. Иди, а я подумаю о том, что сказать наставникам. Дорога в главный зал отлично сохранилась в моей памяти, но я не отказал себе в удовольствии понаблюдать за светлячком, разыскал живой факел и обратился к нему с соответствующим запросом. Мгновение спустя из огня выскользнула крохотная искорка, а у меня на лице сама собой образовалась глупая улыбка. Почему-то именно зрелище живущих в огне духов стало самым теплым и приятным за все время моей учебы. А сейчас это чувство вернулось. Хочу еще раз увидеть статуи. В общем, Каннера давно ушел по своим делам, но светлячок замечательно справился с работой экскурсовода, показав мне ближайшую лестницу, спустившись на первый этаж и остановившись на пороге того самого зала, где нас всех впервые познакомили с местными богами. «Спасибо, вижу». Искорка радостно мигнула и улетела к ближайшему факелу, а я двинулся вперед, рассматривая медленно проступающие из темноты фигуры, изучая магический фон и прислушиваясь к собственным ощущениям. Увы, но на первый взгляд, вокруг меня не было вообще ничего интересного, да и на второй, тоже. Миновав две пары каменных исполинов и добравшись до изваяния Локарсис, я чуточку помедлил, а затем осторожно прикоснулся к пыльному камню и закрыл глаза. В голове промелькнуло воспоминание о тихом ласковом шепоте, но в реальности ничего не случилось, изваяние осталось безмолвным и равнодушным. «Уважаемая, ты здесь?» Секунды одна за другой улетали куда-то вдаль, незаметно прошла минута, затем вторая, третья, но моя покровительница так и не соизволила явиться на зов. Самый простой и безопасный способ ее воскрешения на поверку оказался пустышкой. Чувствуя себя бьющимся о кирпичную стену бараном, я еще несколько раз попробовал дотянуться до богини, затем убил около получаса и успешно доработал питавший черный нож резервуар таким образом, чтобы наполненная моей аурой энергия сочилась прямо на постамент. Однако все эти усилия ни к чему не привели. Локарсис здесь попросту не было. Ни ее самой, ни ее тени, ни ее чувств. Вообще ничего. Хреново, блин. Изображать умалишенного паломника и часами напролет торчать перед абсолютно мертвой статуей было чертовски глупо, так что в конце концов я сдался, отодвинулся в сторону, а затем принялся рассматривать стоявшую напротив фигуру амазонки. С точки зрения холодного расчета возможность уйти к другой богине казалась чертовски соблазнительной, слабый голосок возмущенной совести уже очень давно не оказывал никакого влияния на мои поступки, а доступность нового контакта вызывала прямо-таки непреодолимое искушение. В конце концов сопротивляться ему мне надоело, я сделал несколько шагов и опустил пальцы на точно такой же холодный и пыльный гранит. Где-то совсем рядом со мной возникло ощущение искренней радости, я почувствовал чужой взгляд, уловил движение потоков стихийной энергии, а затем все оборвалось. Радость сменилась недовольством и раздражением, приблизившаяся ко мне сущность исчезла, оживший на мгновение камень утратил какие-либо признаки жизни. Образно выражаясь, меня послали на три буквы. Ладно, понял. Воодушевившись относительно успешными результатами эксперимента, я подошел к еще одной статуе, после чего добился абсолютно такой же реакции. Неизвестный бог сначала откликнулся на призыв, а потом, разобравшись в ситуации, со злостью захлопнул передо мной виртуальные двери своей приемной. Такое отношение говорило о многом, судя по всему, Локарсис до сих пор была жива, ее товарищи это чувствовали и не собирались нарушать пакт о взаимном сотрудничестве. То есть, другие проводники душ непосредственной угрозой для меня пока что не являлись, а возня с поисками нужного артефакта действительно имела смысл. Оставалось понять только одно, где именно его искать. Ладно, уважаемая, ты держись там, что ли. На случай подобного варианта развития событий у меня была проработана вполне четкая последовательность действий. Для начала требовалось разыскать в недрах храма старого библиотекаря или же напроситься на вторую аудиенцию к сестре Атерне, а затем, собрав с помощью более осведомленных людей всю доступную информацию о подходящих реликвиях, отправиться в наиболее перспективном направлении. Учитывая вполне радушный прием со стороны местного руководства, ни один из этих пунктов не выглядел чрезмерно сложным. «А проведите-ка меня к Даркину Кару», попросил я, рассматривая ближайшую жаровню и следя за пляшущими в огне светлячками. Или Даркину Кору, забыл уже, как точно его зовут. К счастью, духи огня отлично меня поняли, из пламени буквально сразу же выскользнула крупная оранжевая искра, которая решительно направилась к видневшемуся неподалеку лестничному проему. Я подумал, что мы направляемся именно туда, однако светлячок пролетел мимо темной ниши, свернул в неприметный коридор и спустя пару минут довел меня до спрятанного на задворках комплекса фруктового сада. Здесь, как и раньше, было очень тихо, воздух радовал обоняние запахом распустившихся цветов, а возле одного из деревьев маячила фигура старого мага. К моему облегчению, за прошедшие 2 года тот не отошел в иной мир и не отправился в какое-нибудь загадочное путешествие. Первый источник ценных сведений был успешно найден. «Хорошего дня, уважаемый Даркин Кор, вам тоже, юноша», — мгновенно ответил волшебник, поворачиваясь ко мне лицом. «Рад, что вы до сих пор живы. Я тоже этому рад. Мы можем поговорить?»